Что ж, друзья, да, это программа «Великий и могучий» в эфире радио ВК. И у нас студия Олег Тихомиров, который сейчас говорит с вами в этот микрофон, а напротив меня Анна Стамбровская, филолог, ради которого, собственно, мы здесь все и собрались. Прошу. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим, ну, как минимум, на две темы. Первая тема – это имена и фамилии, и вторая тема – заимствования. Ну, в любом случае, на одну из тем мы точно поговорим, а на вторую – как успеем. Так ведь? Когда мы в прошлый раз обсуждали сегодняшний план, казалось, что эти две темы, они как-то, ну, если связаны, то достаточно слабо. На самом деле, после подготовки выяснилось, что можно повернуть это таким образом, что связанные будут достаточно сильно и логично. Почему? Потому что и в именах собственных, и в простых лексических единицах вопрос заимствований просто номер один в некоторых случаях. Да, вот где вообще вот эти настоящие исконно русские имена? Вот, правда? Правда. Хороший же вопрос. Хороший вопрос. Да. Как вообще определить, какое имя русское или нет? Или какое-то другое, да, откуда-то оно было заимствовано? Очень простой способ. Если внутренняя форма, значение понятно сразу, значит, оно русское. Если нужно залезть в специальный словарь и посмотреть, там, что оно означает, как любят, кстати, делать молодые мамы, которые ищут имя своим новорожденным детишкам, значит, оно, извините, не наше. Не наше. Ну, то есть, традиционное, исконное русское имя, например, Иван, но оно явно не наше. Оно явно не наше. Так же, как и Анна. Так же, как и Анна, кстати. Да. Ну, как и Олег, в общем, да. Ну, вот на примере Анны. Это с древнееврейского «Божья милость, Божья благодать». Да что ты. Да. Вот это как. Все Анна. Но смотрите, какая интересная вещь. Есть один миф, который филологи, ученые, ну, не очень, не то чтобы разделяют, вообще не любят. Дело в том, что имена окружены такой вот аурой мифической. Вот если назвать так и не назвать иначе, то у ребенка будет вот такая-то и такая-то судьба. Например, когда я подыскивала имя для своей дочки, кстати, оно у меня, как у филолога, было присвоено совершенно случайно. Но. Вот такая история. Мне сказали, что Варвара, а тем более Дмитриевна, это просто ужасное сочетание, потому что такой человек будет... с точки зрения звучания, может такой быть. Человек будет настойчивым, настырным, упрямым. И вообще Варвара, у этого имя такое значение, какие-то вот есть такие загадочные словари, которые я не понимаю, откуда берутся в ней информация. В этом словаре, например, сказано, что Варвара – это девушка в будущем одинокая, которая будет жить всегда с родителями. Вот если я хочу просто со всей серьезностью обратиться к молодым мамам, молодым папам, если вы подбираете имя своему ребенку, помните о том, что с точки зрения языка, с точки зрения науки, имя – это просто набор звуков, не более того. А все, вся та вот аура легендарности, мифы, которые окружают имя, они только в нашей голове живут. Вот если мы скажем, что вот Варвара, например, это в первую очередь там какая-нибудь из первых мучениц вообще христианских, и человек с таким именем будет всегда бороться за свое дело и стоять за него до конца, и вот в это мы будем верить, значит, так оно и будет. Имя на судьбу, ну, я вижу скепсис, Олег. Да, я позволю сейчас тебе сказать. Если влияет, конечно. Ну, достаточно опосредованно, потому что, конечно, если мы назвали бы где-нибудь там в 50-х годах сына Адольфом, то, наверное, он как-то жилось бы ему плохо. Ну, у нас Евгений Адольфович долгое время возглавлял, я вот все думаю, его папа Адольф, как он жил, ну, как-то же жил. Ну, да. В общем-то, я да. Думала, и ничего, и сына хорошего. Да, и родил, сына хорошего да. родил. Вот. Нет, я знаешь, вот о чем хотел сказать на самом деле. Вот я понимаю, что, возможно, я сейчас буду говорить антинаучную галиматью, тем более в присутствии кандидата филологических наук. Мне заранее слегка неудобно, но тем не менее, я опираюсь, во-первых, на свой эмпирический опыт, прежде всего. Для меня это самое главное. Вот. И действительно, мне кажется, что есть какая-то определенная, скажу такое хорошее тоже умное слово, трансцендентальность вот в присвоении имени. Конечно, каждый родитель полагает, что вот он там в книжке его нашел, или там ему раз случайно это все в голову пришло, но каким-то неведомым для меня образом, в рамках, конечно, какой-то корреляции, но тем не менее, вот очень часто совпадает некая характеристика человека с его именем. Я приведу простой пример, вот, например, имени Олег. я знал подавляющее, я, во-первых, себя, конечно, знаю, это понятно, вот, и я знаю подавляющее число, ну, очень большое число людей с именем Олег, ну, просто очень большое, у которых одно из основных черт – это вот такая активная жизненная позиция, напоритость, высокий уровень честолюбия, поэтому Олегов очень много в бизнесе. Вот, ну, в наше время оказалось, собственно. Раньше их было много в комсомоле. Это я точно знаю, вот поскольку я жил и при комсомоле, и при бизнесе. Но это... Я не говорю, что там и Владимиров мало, или Александров. Но как бизнесмена не встретишь, обязательно Олег. Вот серьезно. Вот как это объяснить? Я не знаю. Ну, как говорится, чего я не знаю, того мне и знать, может быть, не положено. Вот. Ну, на самом деле, вот было сказано хорошо про вот трансцендентальность. Да, да, да. Вот процесс именования – это такой речевой акт, который нас фактически приближает там, к Творцу. Ну да, это да, вот, творение. Там, почему, да? Я же создаю имя. Что имя, собственно, и дает? Оно выделяет один объект из ряда других одинаковых объектов. То есть, когда мы что-то называем, неважно, будь это улица, ребенок или магазин рядом с домом, мы делаем его индивидуальным. Поэтому, да, мы тут творцы. Про Олега. Теперь про Олега. А потом я про Анну еще, кстати, скажу. Да. Давай, давай. Можно, конечно, если вы верите, супер, пусть будет так. Но я думаю, что здесь на самом деле причина немножко другая, потому что в бизнес, как правило, приходят активные бизнесмены, это люди определенного возраста. А на имена, как и на все другое, есть мода. Мода. Вот так же, как я, оказывается, не зная того, попала в волну любви к имени Варвара. И вот все дети примерно плюс-минус 2-3 года с моим ребенком, Варик просто вот хоть пруд пруди, очень много. Последний аргумент уже касаемый имени Анна. Я просто сейчас сижу, вспоминаю всех Ан, которых я, в общем, знал в этой жизни. Их немного, это достаточно редкое имя. И причем разброс вот тех девушек с именем Анна, он, в общем, десятками, наверное, лет даже измеряется. Я могу сказать, совершенно есть одна общая черта. Очень бойкие. Я ни одной рохли какой-то такой. Да я же скромняга. Я умоляю тебя. Вот бойкие, понимаешь, Анна? Вот вас всех вот поставить сейчас, я мысленно так себе вот ставлю рядом. Нет, вы, конечно, разные внешне там, и, конечно, вкусы и жизненные позиции могут быть разные. Но энергетика, вот однозначно, ни одной какой-то такой вялой, квелой. Вот такие все бойкие. Так что, не знаю, друзья мои, хотите бойкую дочь, называйте Анной. Вот не прогадайте, и все. А можете верить, можете нет. Чем больше Аник, тем лучше. Да, я согласна. Да. Ну, возвращаясь к именам. К науке вернемся. К науке возвращаясь, да. Мы в первую нашу передачу рассуждали о том, что очень часто ошибки связаны с некоторыми социальными явлениями. Ну, в общем-то, от социума нам не уйти никуда. То же самое с именами, с фамилиями. И вот, кстати, о именах нужно размышлять еще в рамках правового поля. Потому что когда человек приходит и подает заявление на регистрацию своего ребеночка, да, присваивает вот этим вот заявлением фактически ему имя, ему, в принципе, не имеют права отказать, ну, фактически выбрали любого слова для его именования. Лишь бы оно не было, как мы понимаем, ругательным, лишь бы оно не было аббревиатурой. Есть совершенно шедевральная история. Дело в том, что до сих пор в нас в стране живет мальчик, которого до сих пор, слава богу, я надеюсь, он будет жить долго, которого зовут Воч РВФ-260602. Как интересно. Это биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года. Ну, так его зовут, видимо, Бочарик. По-простому будет говорить Бочарик. Да, его зовут Боч. Тут, как насколько мне известна его судьба, где-то там в школе, в студиях, куда он ходит заниматься творчеством, его зовут Боч Фролов. Но этот человек живет без регистрации. Почему? Потому что родители бьются вот уже второй десяток лет, ему, по-моему, или 11, или 12 лет, за то, чтобы назвать его именно так. И с точки зрения, конечно, науки, они правы. Потому что, как я уже сказала, любой набор звуков может быть именем. Именем, да. Да. Но с точки зрения социума, конечно, они сильно, понять и простить, они сильно, как говорится. Они правы, да. Слушай, я просто сейчас вспомнил одну феноменальную историю. Я не могу сказать, правда это или нет, но у меня такое ощущение, что это правда, потому что придумать такое достаточно сложно. В общем, за что купил, за то и продаю. В общем, один товарищ, как раз это происходило вот в переломные годы, когда перестройка уже закончилась, а в общем... Это лучшее время, когда появляются всевозможные инновации языковые, в том числе вот в такой традиционной сфере, как имена собственные. Да, и в то время, как бы вот поскольку все, в общем, все такое в шатком состоянии было, чиновники не знали, как себя вести, какие законы работают, какие нет, это вот с этим связано. Значит, один товарищ пришел в ЗАГС, взрослый, мужчине лет за 30, скажем так, и сказал, я хочу взять себе новое имя. Он сказал, ну, вы ваше право гражданское имеете, право. Какое имя? Он сказал, я хочу, значит, чтобы меня называли Мама Ингарова Кербил. Мы спросили, что? Он говорит, Мама Ингарова Кербил. Это одно слово. Угу. И он говорит, это что? Это кто? Он говорит, а это борец за свободу народа маори, известный там какой-то человек в Новой Зеландии, соответственно, у народа маори. Вот. Но ведь он имеет на это право, так-то, если рассудить. Заканчивается эта история вообще совершенно феноменально, Аня. Значит, он скажет, ну хорошо, ладно, заполните анкету. Он заполнил анкету, значит, пришел, получил новый паспорт, открывает и выясняет, что его зовут там Мама. Просто... Нет, Кербил. Кербил. Кербил. Теперь его звали Кербил. Видимо, один из чиновников долго думал и решал, как бы вот это все вписать. Я потом думал, да какая разница, и написал, что было понятно. Кербил, так что вот живет теперь на свете человек по имени Кербил. А вот с прошлого года живет на свете еще человек по имени Люцифер. Ну, да, на просторах Российской Федерации. Нет, а ему дали это вот, то есть зарегистрировали вот, это имя? Насколько я помню, я могу, конечно, ошибаться, его зарегистрировали под таким именем. Более того, это имя стало толчком для разговора о том, что надо бы родителей законодательно ограничить в словотворчестве. Угу. Я, конечно, против, если честно, потому что... Против чего? Против того, чтобы ограничивать. Ну, то есть у нас будут ходить люциферы там... Они не будут ходить. Они не будут потом ходить. Он родится, там, ну, Люциферовича. Нет, это не... Дело в том, видите, какая штука интересная с языком. Язык угу. регулирует сам себя. Язык – это прекрасная такая система, которой не нужно дополнительное вмешательство откуда-то извне. Она может сама себя чистить. Вот этот организм, он сам растет, сам развивается. Главное, ему рамки жесткие. Вот это прокрустово ложе закона, оно для языка... Не очень хорошо. Почему? Потому что все-таки институт общественного порицания настолько силен, что, думаю, Люциферу в миру Люци, наверное, или Люси вообще, будет очень некомфортно в этой жизни. Я должен признаться в одном грехе, который меня, в общем, лично не касается, конечно, ну вот в прямом смысле, но косвенно он меня коснулся. Дело в том, что мой сын, а я уже дедушка, да, вот я дедушка, так вот мой сын назвал своего сына, то есть моего внука, он назвал его Самсоном. Да. Ну, почему Самсон. Бы и нет? Нет, я хочу что сказать. Когда я прихожу и говорю, вот посмотрите на меня, я дедушка Самсона. Те, кто меня видел, знают, что я менее всего похож на дедушку Самсона. А отчество у него как? Павлович. Самсон Павлович. Самсон Павлович. Ну, вот как-то так. Он Павел Олегович, там, все наши родня была вполне с такими естественными христианскими именами. Я имею в виду вот, то, что принято... Самсон только. Нет, тоже христианское, я понимаю. Но, тем не менее, оно все-таки как-то больше принято в еврейской традиции. Вот в чем дело. Ну, вот молодым людям захотелось вот как-то себя показать. Я тебе вторую вещь скажу. Поскольку я дважды дедушка. Так. Да. Вот. То маленькую девочку, которую Паша вот потом родил, они... Глафира? Нет. Они ее назвали София. Но не просто София. Они ее в паспорте вписали София Барселона. Вот ты можешь себе представить? Так что не надо далеко ходить там в интернете, что-то искать. Почему Барселона? Ну, потому что Паша и его жена, они большие болельщики футбольного клуба Барселоны, там Реал, там, по-моему, или еще что-то. И вот чтобы как-то увековечить, так сказать, свою вот эту любовь, они взяли и девочки вот испортили паспорт. Ну, это я как дедушка вообще считаю. Я считаю, что надо молодым людям запретить извращаться и портить жизнь их детям, потому что которые потом будут долго ходить и объяснять, почему меня зовут Барселона или там... Бася. Или Сомик там, или еще как-нибудь, понимаешь, или Люцик. Вот так. Павлу Олеговичу сразу рекомендация от меня. Угу. Теперь во всех документах обязательно должны присутствовать оба имени. Так в том-то и дело. За этим нужно очень тщательно следить, потому что София и София Барселона и это две Барселона, большие разницы, да. Это будет для государства три разных человека. Вот именно. Так что, друзья мои, 10 раз подумайте, нужно ли вам называть какими-то вот, ну, необычными, экзотическими именами своих детей, которым потом жить, между прочим. Да. Великий и могучий. Ну, а мы продолжаем с Анной Стамбровской программу. А теперь к вопросу об отчествах. Да, давайте. Можно назваться Самсоном, можно назваться Барселоной, можно назваться Анжеликой, но мы должны помнить всегда о том, что в русской традиции обязательно должно быть отчество и фамилия. Поэтому Анжелика Семеновна Подойникова – это немножко не тот вариант, о котором мечтала каждая девушка. Возможно. Вот главное помнить такой сочетаемости. Ну, вообще, конечно. А если Самсон и какой-нибудь... Такое. Давидович. Самсон Давидович нормально звучит, я считаю, да. Вопрос опять-таки о том, как влияет общество на язык. Опять о социуме. Угу. Ваш сын попал в еще одну волну моды на древнерусские, старые, красивые имена. Потому что, вот, например, вот дети выпуска 2005-2006, там и угу. чуть раньше, они как раз вот начало вот этой... прекраснейшей волны. У нас в классе учится мальчик Серафим. Сначала это было очень необычно для нас, потому что я редко сталкивалась с таким именем вот, ну, в реальности. Ну, Серафим-то да, серьезно. Но он шестикрылый Серафим. Сима, он такой классный парень, просто вообще замечательный. Дело опять-таки в привычке. Если найти вот эти имена, они вернутся из... небытия, да? Ну, почему бы нет? Нет, совершенно может, понятно, не почему они считаются древнерусскими, потому что вот на заре принятия христианства в первые века христианской истории на Руси, естественно, брались прежде всего ветхозаветные имена, поскольку вот, чтобы подчеркнуть свою вот приверженность вере, и ветхозаветные имена считались наиболее такими хорошими и важными. Ну, вот потом постепенно как-то вот они были вытеснены, вот, а сейчас мы, возвращаясь вроде как бы к старорусской традиции, ну, как считается, например, как они думают, молодые люди, на самом деле возвращаемся к ветхозаветным именам. Поэтому можно, в принципе, и Мафусаила, и там еще кого-то, Рафаилом и прочими английскими именами называть. И последняя реплика по поводу языковой моды. Вот когда появляется такая возможность именовать по-разному своих детей, это свидетельствует о некой такой свободе в обществе. Ну, каком-то очередном, знаете, таком витке творчества особого среди людей. Знаешь, вот если бы они на себе, вот на себе, как вот этот вот мама Ингарова Кирбел, вот на себе бы ставили эксперименты, на здоровье, это сознательный шаг. А когда они бессознательное существо награждают каким-то достаточно редким именем, то они заранее его обрекают, ну, вот на какой-то определенный промежуток адаптации. Человеку каждый раз придется объяснять, почему так. Может быть, ему это понравится, конечно. Знаешь, вот это меня выделяет в обществе. Я пришел, все в компании, то Сережа, то Федя, то Петя, а меня Мафусаил зовут, понимаешь? Прикольно. Фуся. Да, Фуся. Вот. А другим, наоборот, это придется вот каждый раз там вздрагивать и думать, господи. До 14 лет можно дожить, а там поменять. Ну да. Это последняя надежда. Чистейшая правда. Это последняя. А вот предыдущий такой виток творчества был когда? Когда? Как ты считаешь? Ну в середине 20 века, я так понимаю, связанный с социализмом там и прочим. Раньше, нет? Раньше. Еще раньше? Еще раньше. Вот 20-е, 30-е годы, когда становился молодой. Ну я это молодой. Имею в виду, да. Ну, Вилены всякие появлялись. Вот да. Вот тогда... прекраснейшие имена, ну, Вилены, Доздропермы, Октябрина, вот у меня тетушка Октябрина, Рина, сокращенно, Ради, да, Гений, и прекрасная такая вот плеяда замечательных людей. Это классно, почему? Потому что это показывает, насколько вариативен язык. Я сразу вспомнил, знаешь, кого сразу вспомнил? Вилора, Пашу Светомузыку. Которого имя Вилор, вот это же оттуда же, из каких-то вот этих сокращений. Но я его не расшифрую, вот если честно. Ну да, я тоже это не смогу. Надо обладать знанием того времени, скажем. Надо понимать, да, о чем идет речь, но там явно оттуда же. Вот. То есть очень редкое такое имя, явно из аббревиатуры тоже созданное. Вот если резюмировать, назвать можно, в принципе, как угодно, лишь бы человеку потом с этим именем жилось. Да, весело. Комфортно. Да, потому Хорошо. Что на самом деле, опять возвращая, еще последний мы сделаем возвращение такое к нашим корням. Камбэк. Да, камбэк такой. Если будем брать наших предков, да, Древнюю Русь, то там народ не сильно заморачивался. Ждан, Богдан. Ну и могли, в принципе, там, любим, предположим, назвать. Не, ну разные такие хорошие имена. Почему там Ослябе, например, вот... А что за Слябия? Вот что ты на меня так смотришь? Это, между прочим... Надо ругаться в эфире. Нет, между прочим, это герой Куликовской битвы, уж если на то пошло. Это человек, который сидел, по-моему, с воеводой Бобраком в засаде. И что это означает? А Слябия, ну имя, не знаю, вот имя такое. А, ну русское. Ну, раз он в засаде с Бобраком сидел, он же не с Мамаем сидел в засаде. А вот не факт. Вот Карамзин, русское имя. Ой, фамилия. Ну, мы поняли друг друга. Да, я понял, да. Ну, возможно, что и нет. Нет, ну ты сейчас скажи, ты спроси меня, вот, а Шереметьевы это русские вообще, я тебе скажу, нет. Я тоже историю немножечко знаю, что у нас тут татаров больше половины. Вот. Карамзин сам говорил, поскреби любого русского, найдешь... Татарина. Нет, мы слишком тесно жили со степью. Очень тесно. И так перемешивались, на самом деле, никому это не казалось чем-то страшным таким, потому что татарские роды выезжали всеми семьями, табунами, оседали на землях, так сказать, московского царя, получали, соответственно, дворянство его. И так появились у нас и Голицыны, замечательные наши, и Шереметьевы, и, кстати, Юсуповы. Ну, там хотя бы Юсуп сохранилось, вот это вот. Да и Романовых, собственно, если вспоминать. Но они, правда, не с востока там пришли. Там не того скрипски да, надо. Они, с, запад, они с запада пришли, да. Они пришли из Литвы. Но, тем не менее, тоже, в общем, все откуда-то пришли мы, наверное, да, Анна. А, вот, знаешь, мне еще какой интересный вопрос всегда вот заинтересовал. А как сокращения? Вот откуда они берут сокращения? Вот как себе можно представить, что сокращения именно Александр... Саша. Александр... Откуда Саша тут взялся? Откуда буква С? Ну, Са... Я не понимаю. Вот само принцип образования я не понимаю. А это немного другая история. Давай. Потому что вот из Ани тоже можно сделать и Нюру. А, вот, кстати, тоже. Да. Ну, Анюта, ладно, я могу понять. Это как бы ну, уменьшение, там ласкательное, там Ю, вот этот вот звук. А как Нюра, я вообще не понимаю. Откуда Рета тут взялось? Ну вот. Вот ты можешь мне об этом сказать? Лингвистическая загадка. А это я ставлю на сладенькое, потому что я хочу, чтобы мы поговорили отдельно о таком интересном явлении, как семейная речь. Давай, начнем. Это особо... Нет, я думаю, что это прямо вот вообще такая отдельная тема, у нас вторая теперь отдельная тема. Вот как. После первая это отложенная на будущее, это феня, да. А вторая это семейная речь. Потому что там очень много о чем можно поговорить. Хорошо. О чем тогда будем говорить сейчас? Нет, да? Мы будем говорить исключительно и только о фамилиях сейчас. Дело в том, что наибольшие вопросы возникают со склонением фамилий у таких прекрасных, любимых мною слушателей, которых у меня было достаточно много, это работники ЗАГСов и нотариусы. Почему? Потому что мы понимаем, что правильно написанная фамилия, она придает документу то, что называется юридическую силу придает ему. Вот. И фамилия – это единственная, наверное, из лексических категорий, с которой сейчас в русском языке большие вопросы. Потому что правила склонения и несклонения меняются буквально на глазах, потому что, ну, там 30, 40, 50 лет для лингвистики это вообще просто, ну, абсолютно не срок. А тем не менее, если мы заглянем куда-нибудь в середину прошлого века, кажется, что такая фамилия, как Короленко, склонялась, например, и могли из уст воспитанного человека услышать Короленки. Да, Короленки. Да, Короленки сегодня вечером-то пойдем или не пойдем? Сейчас мы знаем, что однозначно такой вот жесткий императив не склоняется. Почему так происходит? Дело в том, что это фамилия – это одна из лексических категорий, которая проходит сейчас этап становления. Она молоденькая, новенькая, она появилась недавно. А, ну фамилии-то начали давать, действительно, конечно, в 19 веке. Конечно, если мы вспомним историю, у кого фамилии были. Ну, дворян только, да. Дворяне, духовенство. Вот это две категории. Почему духовенство, фамилии были очень интересные. Они были разными, иногда вычурными, иногда даже могли характеризовать человека по его успеваемости, по его рвению, скажем так, к наукам. Вот, поэтому все не так с фамилиями У дворян, на самом деле, там чаще всего, наверное, конечно, они с топонимикой были связаны. То есть ты чем владеешь там, то так и называешься, там какой-нибудь Загряжский, Всеволжский, Боротынский. Хотя... Крестьяне также могли называться. Ну, хотя тоже верно, да. Почему и Шереметьевых полным-полно, на самом деле, которые, собственно, крепостными Шереметьевы просто были. Да, Шереметьев вообще такая интересная штука. Шереметьев был такой товарищ. Активный, несмотря на то, что он не Аня. И он мало того, что у него было много крепостных, он очень часто подбирал сироток и их содержал, скажем так. Вот, дело благое дело. Поэтому если человек носит фамилию Шереметьев, он может, конечно, обольщаться и думать, что он графских кровей. Да, потом... Но по факту может оказаться, что он либо крепостной, либо подкидыш. Вот так. Фамилии появились у нас... Первый раз необходимости в них возникла, когда Петр I, опять он виноват, кстати, о птичках, подписал указ о проезжих грамотах. То есть это первый такой прототип паспорта для крестьян, и это было аж в 1719 году. До этого, конечно, история знала фамилии, но, как правило, они были единичны. Что заменяло у простого человека фамилию? Простого человека обязательно было некое прозвище. Почему? Потому что сложно идентифицировать человека только по имени, правильно? Потому что у нас Иванов тут, Иоанн, ну извините. Ну там и ограниченный реал, видимо, общения все-таки был. Если мы живем, вот и ну, нам да, крепостное и право, тоже. Нам никуда съехать нельзя, но как-то друг друга сможем различить по прозвищам или даже по отчествам, может быть. И это тоже. Иванов – это вот Ивана сын, да, собственно, и все. Ну и, конечно, массово крестьяне получили фамилии только после отмены крепостного права. То есть, да, когда они получили смотрели. Возможность съезжать, да, им нужны были документы. Да, нужно было как-то себя идентифицировать, свою личность. Ну, то есть, наши предки с тобой, видимо, получили... Или твои-то нет, там, Стамбровская тут, я даже не знаю, это какая-то фамилия, это не наша фамилия, не наша. Вот мы тут на секундочку прервемся сейчас. Представляет Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Дмитрий Золотухин. В следующей программе «Спортивный Кузьмич» мы поговорим о красноярском футболе. Встречаемся в следующую пятницу, 17 апреля в 21:00 по Красноярску. Ваш Дмитрий Золотухин. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу в субботу с Джеффом жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Великий и могучий. Мы продолжаем. Так вот, а как польские фамилии образовывались, ты знаешь? А как русские фамилии образовывались? Не, ну русскими там все понятно. У них какое-то притяжательное вот такое вот значение. Там чей? Тихомиров, деле, там, Иванов, Сидоров. Фамилии, оканчивающиеся на скидские, тоже русские. То есть, ну... Да. То есть чей, опять-таки, Стамбровский. Нет, подожди, да, там да, Черторыжский, Вишневецкий. Ну, а то, что у нас совпало, на самом деле у поляков и у русских фамилии вот это вот ски совпадают, но это все в рамках русского языка. Я говорить о том, что, например, если фамилия оканчивается на ски или цки, что это однозначно из Польши. Ну, как минимум из Литвы. Вот и моя не из Польши, а да, откуда? Вот как оттуда. Как минимум из Литвы, так нет, ну да, в Литве, в общем, ну, в Великом княжестве жили-то в основном. Да, мы должны понимать, что у нас настолько тесно все сплелось, что вот туда чем дальше от Сибири в ту сторону, тем сложнее понять, кто был первым, что от кого произошло. Есть такое интересное сейчас модное веяние, люди пытаются выяснить, откуда их фамилия. Ну, это интересно на самом деле. Это безумно интересно, но здесь нужно знать одну интересную такую особенность. Этимология, то есть наука, изучающая значение слов, говорит о том, что если вот эта параллель одного слова с другим, да, значение как-то находится слишком легко и просто, значит, эта этимология ложна. Вот, например, слово «человек». Я слышала такую вариант толкования этого слова, что «чело», то есть, да, голова, там, лоб, да, «чело», то бишь, и «век», как вот, ну, некоторый жизненный отрезок, да, что это нечто, что распространяет нашу мудрость на века. О как. Но если мы будем смотреть этимологию истинную, а значение слова найти это не так просто, это очень серьезная работа, то мы узнаем, что там скорее слово «челядь» ближе. То есть это некий, ну, слуга, помощник. Ну, не более того. То же самое с фамилиями. Вот, например, мы берем фамилию с абсолютно прозрачной этимологией, как нам кажется, Бабин. Это русское. За 100% же, да? Ну, потому да. Что русские какие? Оканчиваются на «ов» – «ова», «ин» – «ина». Там, предположим, на «и», типа «сипетый», на «ски», как мы выяснили только что. Ну да. Да. То есть буквально «какой» или «чей» – это некая такая характеристика. С Бабиным вопрос вообще, откуда это произошло? Это баба, которая русская баба? Или это татарская баба? Ну да. Поэтому вопрос большой. То есть это либо женщина, либо вообще дед. Ну да, баба, да, это именно чисто тюркское имя. Да, и мы уже сейчас, скорее всего, не выясним это, поэтому, опять-таки, совет, второй совет, первый совет был молодым родителям, второй совет тем, кто интересуется историей своего рода, своей фамилией. Будьте аккуратны. Чем прозрачнее, чем проще решение, тем больше вероятность, что оно не совсем верное. Про свою фамилию я выясняла. Да. Ну-ка и расскажи нам. Я не претендую на то, что это вот прямо 100%. Правильно, сейчас мы узнаем, но тем не менее. Что ты родственница этих пястов. У нас... Я не буду... Извини. Есть разные варианты моей фамилии. Есть Тамбровская, Страмбровская, Самбовская и так далее, и тому подобное. Вот буквально вариантов, ну, около 10. Р там в разных местах появляется, исчезает. Вот, не только Р. Мы излетуем, и да... Мы литовцы. Кто бы сомневался. Вот. Ну, я нашла такой вариант толкования. Вот опять-таки, как я говорю, то, во что мы верим, то нами управляем. Если верим, что Анна бойкая девчонка, так оно и будет. Я нашла толкование, что которое меня... если я вижу своими которое глазами. Мне нравится. Стамбр – это с литовского зубр. Ага. Или переносное значение. Мы знаем, что в русском языке и в других языках оно обязательно есть. Мастер своего дела. И я так... Узнала это, загордилась собой, думаю, ладно, будем мастерами своего дела, будем все делать мастерски. Ну что же, да, ну почему бы и нет. Ну, у меня простая фамилия. Мне кажется, такие фамилии, вот явно вот якутские корни там, их давали вот, когда инородцев крестили, должны были давать простые, ясные такие какие-то фамилии, которые явно вот о чем-то говорили, вот там Тихомиров, например. Ну, вот, возможно. Ну, вот он тихий, мирный, там этот инородец, там якут. Ну, вот будет возможно, у нас Тихомиров, возможно. Да. Поскольку его не привязать ни к чему нельзя, как говорится. Никто не знает, как же звали его родственников вообще на произносимом языке. Ну, вот и называли просто. И все. С нашими северами, конечно, тоже такая интересная ситуация. Действительно, когда крестили северные народы, якутов и венгров, вот, малые народности, совсем малые, давали русские имена, и сейчас очень сложно, когда пытаются ученые выяснить, например, истинные корни какого-нибудь названия, очень сложно восстановить, кто это название дал. Это был Иван, который... Иван Нашинский. Или это был Иван, которого вот только что крестили. От этого на самом деле очень многое зависит. Но оказывается, что вот какие-то тонкости у нас стерты абсолютно в летописях. Вот. Хотя таких людей много. Оказывается, кстати, я вот занималась этим вопросом специально, раз уж меня интересует карта наша народности Красноярского края, что, например, на территории Красноярского края китайцы появились достаточно давно. Вот. На юге, видимо, где-то, да? Они вообще на самом деле, ну, на юге, на севере и... Их много было, они были, ну, скажем так, единичные, они такие великие путешественники. Меня поразило, кстати, на самом деле, то, что они доходили, ну, это не так уж далеко, конечно, доходили до Байкала, у них даже свое название Байкала есть. Нет, ну это понятно, вот. Они через монголов могли там как-то это знать. Очень большой вопрос возникает, а как выяснить, сколько их вообще было? Вот есть всего одна отличительная черта. Если вот во времена освоения Сибири в летописях указывается, что кто-то переводил, например, с китайского или на китайский, значит, он 100% китаец, хоть его зовут Ваня, Вася. А, ну понятно. Федя, как угодно. Да, кроме китайца никто китайский, видимо, нормально знать не может. Ну, были редкие случаи толмачей, но они все были там, в Москве. У нас их, конечно, не было. Вот так вот восстанавливается. Вот. Мы возвращаемся к нашим фамилиям. Да, к нашим фамилиям. Что еще можно интересного узнать про наши фамилии? Про наши фамилии, на самом деле, я... Для того, чтобы понять, насколько богат наш край и скольких людей сюда сослали, надо поработать, видимо... Ну, многие сами приехали, почему? Ну, многие сами приехали, да. Кто-то раньше, кто-то позднее. Надо поработать вот с сотрудниками ЗАГСа или с нотариусами. Потому что, оказывается, настолько палитра фамилий наших широка и разнообразна, что я думаю, что ни один другой ЗАГС какого-нибудь другого субъекта Российской Федерации с такими вопросами сталкивается. А вопросов у нас очень много, потому что если, например, склоняемую фамилию мы где-то там не просклоняли, этот документ, он не имеет юридической силы, как я уже сказала, он может просто другому лицу принадлежать. У нас была такая достаточно неприятная история в университете, когда девочки с фамилией, оканчивающейся на «ый», да, в мужском варианте, ну, например, она была, по-моему, я могу ошибиться, «Харужая». Да. В свидетельстве об окончании школы эта фамилия склонялась, а когда ей выдавали диплом, там написали вариант «несклоняемый». И она пошла, вот как назло, устраиваться куда-то в органы государственной власти или куда-то там в полицию или куда-то еще. И ей сказали: «Девочка, ты что? Это не ты. Твой документ, это не ты». Афоня просто. И встал вопрос, да. Я помню, что ко мне обращались со мной, спрашивали, меня склоняется, не склоняется. Проблема есть, почему? Потому что сейчас, ну, нигде нет четкого перечня склоняемых и несклоняемых фамилиях. Да? Информация есть, я не хочу сказать, что я тут какой-то изобретатель, я изобрела, вот, оказывается, это склоняется, да нет. Информация есть, но она вся разрознена. Я для себя сделала супер табличку. Склоняемых и несклоняемых фамилий. Если кому-то из слушателей вдруг понадобится, пишите мне в соцсетях. А, ну вот это, кстати, важно. Я могу ею поделиться, я делала специально ее для нашего нотариата краевого. То есть я вот как раз хотел сказать, что действительно, если у человека возникает некоторые сомнения там по поводу, ну ведь это нужно еще и в договорах, например, учитывать, там в разного рода юридических документах, пусть даже не настолько там государственных, но тем не менее это тоже серьезный юридический документ, и хотя бы просто из элементарной вежливости иногда, ну, надо знать, склоняется фамилия этого товарища или нет, потому что вдруг, ну, как-то некрасиво получится. Про вежливость очень интересное такое наблюдение. На самом деле очень часто случается так, что склоняемую фамилию сам носитель фамилии не склоняет. И более того, если по правилам русского языка она склоняется, он начинает обижаться. Вот это, кстати, я тоже... Что вы меня просклоняли? Я с такими вещами сталкивался, да. Я заяц. Я не должен склоняться. А это странно на самом деле. Что за странная психология? Почему они считают, что вот нельзя склонять, например? Вот почему так? Откуда вот это? А потому что наша фамилия, она ассоциируется с нашим родом. То есть вот почему люди ищут, что она означает? Потому что для них важно найти свои корни. Фамилия – это вот... Ну что, твоя фамилия склоняется, у тебя же нет проблем. Стамбровской. Ской, да, там. Жить нельзя без Стамбровской. Да. Но тем не менее, хотя бы, так сказать, один есть вариант. Ну, я про свое не говорю, тем более. И ничего. Ну, нормально, так как естественно. Тут... Вопросы склонения и несклонения фамилии, это вопросы очень такие тонкие. Тут часто вопрос, психология вмешивается, да. Потому что бывает, со мной советовались вот слушательницы, они говорят: мы начальника склоняем, он обижается. Как быть? А как быть? Надо вот... Ну вот, надо. Да, под начальником как-то надо осторожнее быть. Да, надо быть осторожнее. Поехали. Так. Тоже небольшой такой тест. Называю фамилию. Олег, ты должен решить, склонять ее или не склонять. А, так ты меня не предупреждала, я бы подготовился. Ну, давай. А тут нельзя подготовиться. Жизнь так многообразна. Не знаю. Ну, давай попробуем. Ну, поехали. Фамилия. Гулыга. Склоняется или мужчина или женщина? А без разницы. Да Гулыга-то вообще не склоняется. Я потом скажу в конце, ну, в оконцовочке. Ну, понятно. Подожди. Кочерга. Нет, подожди. Подожди, Гулыга. Нет, ты меня сейчас раз так вот... Знаешь, мы сейчас зависнем. Ладно, хорошо, я быстро отвечаю. У меня одна секунда на ответ. Кочерга. Так, Гулыга не... не склоняется. Кочерга тоже не склоняется. Данелия. Данелия склоняется. Ты помечаешь? Ремчук. Забудешь. А я помню все. Ремчук склоняется, если это мужчина. Если женщина, не склоняется. Ну и все, достаточно. Я уже залетел. Достаточно. Не-не-не, да? Половина правильно. А, вот так. Половина, да? Правильно. На самом деле у носителей языка очень часто возникает мнение, что вообще фактически, ну, все фамилии странные, они не должны склоняться. Вот первые две фамилии склоняются все непременно. И оставшиеся, ну, я имею в виду вот Гулыга, Кочерга и оставшиеся две склоняются, вот как было правильно тобой сказано. То есть мы мужские. Обязательно. Угу. Вот. Я перечисляла из столбика фамилии те, которые должны у нас изменяться. Угу. Вот. Правило какое? Склоняются. Сейчас будет немножко полминуты нудной лекции ровно, потом вернемся к веселухе. Я засекаю. Итак, будут склоняться фамилии, оканчивающиеся на неударное «а» после согласных. Это вот та самая или тот самый Гулыга, Нагни беда, Сметана. Господи, где ты такие? Да. Это же Гоголь. Слушай. Это ты еще не разговаривал с работниками ЗАГСов. Они приходят и говорят: боже мой, Анна Алексеевна, как быть, труп склонять или нет? Труп? С двумя «п», я надеюсь. Да. Ну, слава богу. Бывает по-разному. Угу. И если будет склоняться, если будет оканчиваться на ударный гласный, например, на «а», да, и при этом фамилия будет не французской, то тоже мы будем склонять. Но я запоминаю, что мета склоняется, ну и, соответственно, кочерга, хамза и сотоварищи тоже будут склоняться. Да, жесть. И даже если на «я» заканчивается, тоже не француз, зазуля, например, тоже будет склоняться. Вот. Ну, грузинские склоняются, оканчивающиеся на «ия», и не склоняются те, которые оканчиваются на «ия». Например, «гулия» склоняться не будет, «данелия» склоняться будет. Угу. Ну и, как было сказано правильно, про фамилии, которые оканчиваются на согласный, «нинчук», например, кстати. Но. Мужчины склоняются, женщины, барышни, да, склоняться не будут. Должны. Не должны склоняться. Не склоняются ни перед чем и ни перед кем. Молодцы. И вот, как я уже сказала, что вот этот вот лексический класс, он находится сейчас в состоянии такого становления, поэтому меняются правила, ну, достаточно ощутимо. Если раньше мы открывали стилистику и литературное редактирование нашего любимого Розенталя и видели там рекомендацию, что если фамилия совпадает с именем нарицательным, причем если это именно нарицательное какое-то, ну, не очень такое приятное, например, так, ну, тот же самый Заяц или Носок. Или Кочерга. Не, ну девушка, фамилия Кочерга, как-то, знаешь, или наверное. Гриб. Или Гриб. То там рекомендация какая была? Допускается не склонение этих фамилий. Угу. Сейчас они все должны склоняться. Вот, несмотря они ни на что. Они должны склоняться, несмотря ни на что, вопреки всему. Ну, почему? Для того, чтобы не было в документах путаницы. Понятно. Потому что черт его знает. Может, это Гриб, ТА, Татьяна. Татьяна Гриб. Да, или может быть там какой-нибудь... А Гриб с буквой «Б» или с буквой «П» на конце? А и с той, и с другой, разницы нет. Татьяна абсолютно. Гриб. Гриб. Да. Прикольно. Или это Тимур Гриб. Тимур Гриб. Я только про Ленина. Я слышал только Ленин Гриб. Это во времена декаданса такого. Но это еще не самая жесть, как говорится, потому что я поняла всю... глубину проблемы, когда однажды ко мне подошли и сказали: ну, все понятно, там грибы, там ангелы, там и прочее, прочее. Вот к нам пришел Тимофей, добрый вечер. В смысле, прямо вот добрый вечер? Вот добрый вечер пришел к нам Тимофей, а нам надо выдать ему справку. Между прочим, вот вам смешно, а они плачут. А они ржут им на справку выдавать, а они смеются. Да. Вот добрый вечер, 17 лет и подобные достаточно странные фамилии. А нет фамилии, сам открою, например. Я не сталкивалась. Я не сталкивалась, но я не удивлюсь, если она есть. Почему? Потому что возвращаемся к самому началу. Именование происходит, ну, спонтанно. Не всегда это вот имеет значение. Это вот какой-то совершенно остроумный человек этой фамилии взял, придумывал и записывал там потом вот в эти метрики, а там мы знаем, первые самые... А мы самые... знаем, кто эти остроумные люди. Первые остроумные люди были, которые паспорта крестьянам выдавали. Да, вот они там были, явно потом, остроумные. Да. А потом такая вещь. Потом вот странные фамилии появлялись в том случае, если у нас дети были беспризорные. Попадает ребенок в детский дом, вот как ты будешь его называть? Поэтому не, ну, бесфамильный, там... бесфамильный, как правило, это фамилия, которая говорит о вот таком вот прошлом. Самая интересная штука, вот, что ошибки, кстати, в фамилиях живут вообще просто вечно. Потому что у меня был одноклассник безфамильный. Этот вариант был записан у него в паспорте, естественно, и родители у него были также безфамильные. То есть это когда-то там давным-давно какая-то тетенька там при свете керосинки нацарапала в паспорте вариант с ошибкой, и он транслируется. Да, это века направленный такой, знаете, провокацией. Вот тут уже, допустим, есть такой совершенно уважаемый в Красноярске человек, Нага Гришнов, например. Угу. Вот строительством дорог занимается там, ну, и так далее. Ну, кто-то же предков его взял, вот так назвал. Ну, это из разряда лингвистических анекдотов. Удивительно, конечно, да, удивительно. Начальник столовой, обедов. Ну да. Но мы-то будем жить, а как быть 17 лет? 17 тяжело, да. Склонять или не склонять? Вот вопрос. Угу. Ответ однозначный. Склонять. Это вопрос «да», ответ «да». Да, да. Почему? Потому что формально оканчивается на согласно, значит, у мужчины оно должно склоняться. Угу. Тогда меня спрашивают, слушайте, но я понимаю, а склонять тогда как? Угу. Дадим кому? Или нет кого? 17 лета? По логике-то, да? Воспринимается все равно как словосочетание. А ответ достаточно простой, но жестокий. Мы воспринимаем фамилию как набор букв. Нам назначение, вот, которое там заложено, когда мы склоняем, не должны улавливать, наплевать совершенно. То есть мы должны тогда сказать, дать кому 17 лету, нет кого 17 лета. Вот такая вот Петрушка. Не побоюсь этого слова. Да. Фамилия Петрушка будет склоняться, как мы понимаем. Нет Петрушки, да. Вот. Поэтому, ну и последний буквально наша зарисовка. Есть такие прекрасные фамилии, в которых, если бы они не были фамилиями, наблюдалось бы, например, исчезновение гласной. То есть? Вот у меня есть один носок, да, а нет чего одного? Нет носка, да. Вот если фамилия, не дай боже, как говорится, носок, то как я должна его склонять? Носока? Я вижу кого? Носка сейчас или носока? Но правильным вариантом будет, конечно же... Носока. Носока, да. То есть все гласные, которые в составе там были, они все должны для меня остаться. Такие вещи прямо открыла, честное слово. Ну, да. Простые смертные сталкиваются с такими вопросами. И при этом вопросами. Ты находишься вот, да, в парадоксе. То ли сказать носка, то ли носока, а вдруг и то, или другое будет обидно для человека. Все же знают, насколько это все воспринимается тяжело. Ну, это такая область, которая интересует больше всего работников ЗАГСов и нотариусов. Ну, да. Для них это вопрос... Ну, просто первичной важности, скажем так. Вот мы сегодня тогда в основном, конечно, поговорили об именах и о фамилиях. Кстати, про отчество там ничего нельзя сказать интересного? Про отчество? Раз уж мы вот застряли на этом тему, про отчество. Ну, там все понятно и ясно. Про отчество, ну, в русской традиции все достаточно понятно и прозрачно. Да. Слава Богу. Потому что если бы мы были, например, не русскими, а мы, например, были кем-нибудь из тюркских народов, нам бы пришлось сталкиваться с такими формантами, как ага, ад, аш, гей. И это еще одна проблема, которая тревожит тех, кто вынужден документы заполнять. Вообще, как быть? Вот если, например, у нас есть Кизимов, Раван, Атраф, Оглы. Вот как я должна вот Оглы, да, это интересно. Вот Оглыевич, видимо, получается, да? Ну, фактически, да. Это всегда говорит либо о родственной принадлежности, либо о характеристике, там, младший, старший. Это на самом деле очень интересная тема. И вот тюркские, персидские, арабские имена – это прекрасный материал для исследователя. Но простым смертным это не так интересно. Ему интересно, должно быть там окончание или не должно быть. На самом деле логика такая. Вот если есть этот формант любой, будь то Оглы, будь то Ага, будь то Бей, Бек или Зуль, разницы нет совершенно. Вот то слово, то имя, к которому оно прикрепилось, оно склоняться не будет. Вот тот же самый товарищ Кизимов. Я даю справку кому? Кизимову, Равану, Атраф, Оглы. То есть там, где вот это вот... Так он не Оглыевич, получается? Нет, он не Оглыевич. Он так и остается, вот именно не Оглыевич, а именно Оглы. Да, да, да, да. Во как. С отчествами может возникать путаница только в том случае, если у нас есть люди из Эстонии, сохраняющие свою традицию, потому что у них там есть отчество, заполняется так: дочь такого-то или сын такого-то. И оно у них также обязательно. Угу. Вот. Я знаю точно, что наши ЗАГСы регистрируют таким образом, то есть вот эта формулировка есть у нас. Поэтому, если, друзья, вам встретится этот человек с необычным, на ваш взгляд, отчеством, ну вот надо иметь в виду, что... У него, значит, очень богатая история. Да, соблюдает свои, в определенном смысле, национальные традиции, которые вот русский язык уважает в данном случае. С национальными традициями у нас есть еще такая интересная правовая коллизия, наверное, так это можно сказать. Я, насколько я помню, был такой прецедент: девушка вышла за иностранца, и это был, наверное, латыш. А у них, у латышей, в жизни все очень просто, потому что у них мужчин оканчивается на согласный, у всех фамилия, а у женщин оканчивается на гласный. То есть вот мой вариант фамилии был бы так: Стамбровскис и Стамбровска. А я слышал про это, да. Вот, и вот эта барышня, она настаивала на том, чтобы работники ЗАГСа написали у нее в паспорте, ну, предположим, там Людмила, ну, пусть будет Стамбровска. А они говорят ей: ну, девушка, ну вы что? Ваш же муж ваш, да, Стамбровскис. Да, и по мужу надо точно фамилию. И вы должны быть Стамбровскис. Да, да. Я знаю точно, что она подавала в суд, но она ничего не добилась, потому что, ну, это наша русская традиция, что если фамилия оканчивается на согласный, для мужчины будет склоняться, у женщины склоняться не будет. Ну вот где-то, значит, кому-то повезло, а кому-то в этом смысле и не очень повезло. Ну, в соблюдении традиций. Да, это смотря как посмотреть. Да. Ну что же, у нас время программы подошло к концу, Анна. Да, да, этого не может на быть. Серьезно, серьезно. А у нас можно буквально последнюю... две минуточки. Да, конечно. Можно последнюю реплику? Нужно, нужно. Я хочу... Третье мое предостережение. Да, да, да. Если, не дай бог, в вашей фамилии есть буква Ё, вы должны быть бдительны. Посмотрите, спросите у родных, есть она у вас или нет. Угу. Почему? Потому что, например, для государства Анастасия Королева и Анастасия Королева — это разные люди. То есть у вас могут быть проблемы, друзья? Могут быть проблемы катастрофические совершенно, потому что, как правило, на букву Ё внимания не обращают. Сейчас почему-то мнение, что она какая-то у нас факультативная, хотя на самом деле это, конечно, не так. То есть надо смотреть конкретно, что записано в паспорте. Вот то, что вам в паспорте запишут, вот так вы и будете называться, нет, я правильно понимаю? Нет. Или как? Нет. А то, как? Что записано у вас в свидетельстве о рождении. А, точнее, да. Да, то, да. Что записано у вас в свидетельстве о рождении, чтобы у вас в свидетельстве о браке, там, и чтобы у вас в документах на недвижимость, и чтобы в документах на машину все было. И чтобы кандидатскую степень вам выдали под этой фамилией тоже. Это очень важно. Если вдруг вы нашли, что у вас где-то Ё, где-то Е, в принципе, нужно пугаться и бежать быстро. Либо в ЗАГС. Главное, если, быстро, например, бежать, в свидетельстве, да, о рождении или там в свидетельстве о заключении брака у вас ошибка это есть, либо в паспортный стол. Вам должны это исправить. Главное, чтобы было основание, был некий такой первичный документ. Да, метрики, как это раньше называлось, да, или свидетельство о рождении. Так да, ведь, да, да, да. Причем, если вы будете менять паспорт, если вам сделали ошибку, с вас пошлину второй раз взимать права не имеют, потому что это ошибка, ну, собственно говоря, самого паспортного стола. А у них, к сожалению, ошибки, ну, не сказать, что норма, она случается все очень люди, часто. Все люди, конечно, все понятно. Анечка, спасибо огромное за ту столь содержательную и прямо вот во многом неожиданную беседу. А фамилии они такие. Да. И имена тоже. Будьте внимательны, друзья мои, и к фамилиям, и к именам, и даже к своим собственным, чтобы, не дай бог, что-нибудь не перепутать и потом не вступить в перепалку с государством. Да. Спасибо. Будьте бдительны. Да, спасибо. Это была Анна Стамбровская. Спасибо за внимание. И Олег Тихомиров. Всего вам доброго. И могучий.